Новая российская губерния на бывших запорожских землях и дикой степи после заключения Кучук-Кайнарджийского мира стала оживать. Потянулись первые переселенцы, зашевелились купцы. Уже в 1775 году открыты были первые таможенные пункты на Черном море, а в 1776 году первые торговые суда с товарами пересекли его с севера на юг. Но Россия не имела права по Кучук-Кайнарджийскому миру строить большие суда, и перевоз товаров осуществлялся на судах турецких, подданных христиан, армян и греков. Зависеть от недружелюбной порты было невыносимо. Стало ясно, что нужно строить большой флот. В 1778 году был основан Херсон и шел поиск новых бухт и стоянок для флота. Все больше осознавали в империи значение этих земель. Все пристальнее привлекали они внимание коммерсантов, разного рода промышленников, архитекторов, мореплавателей, путешественников. На территорию Новороссии шли свободные крестьяне, бывшие казаки, толпами тянулись рекруты из центра России, хлынули искатели приключений, иностранные колонисты, бегущие от турецкого ига подневольные греки, болгары, сербы, армяне, албанцы. Однако Европа все же смутно представляла себе этот край, да и Петербург нуждался в точных описаниях. Поэтому Херсон сразу привлек внимание путешественников и иностранцев. Здесь обосновались две французские фирмы, польская торговая комиссия, стали наведываться австрийские и прусские, не то коммерсанты, не то разведчики. Сведения о крае собирали военные, чиновники, ученые и шпионы. От Петербургской академии сюда был послан ученый и путешественник Василий Зуев. А искали сил... Землю российскую Василий, может быть, больше, чем какой-либо другой на тот день российский путешественник. Еще в 1768 году попал он вроде бы случайно в знаменитую экспедицию академика Палласа. В это время академия направила две экспедиции. Одну на Волгу, Кавказ и Украину во главе с доктором медицины из Риги Йоганном Антоном Гильденштеттом. Другую во главе с академиком Петром Симоном Палласом на Волгу, Урал, Сибирь. Планы экспедиции Палласа были обширны и захватывающие. Столь же велики были трудности. И только энтузиазм и преданность долгу ученого помогли участникам пройти за несколько лет от Петербурга до Байкала и китайской границы, собрать ценнейший материал для науки, промышленности, торговли. Тут... В экспедиции Палласа и обратил на себя внимание 15-летний солдатский сын Василий Зуев. В детстве способности его были необычайны, и потому он, хотя простого звания, был принят в академическую гимназию, по окончании которой премирован книгой во французском переплете «За доброе поведение и прилежание», и вот он взят в путешествие. В 1768-69 годах экспедиция проследовала из Петербурга через Москву, Владимир, Муром, Пензу, Симбирск, Самару, Сызрань, Оренбург, Уфу, Челябинск. Палас оценил бесстрашие, блестящую память, организаторскую хватку юного Зуева. И, несмотря на то, что в экспедиции были более опытные люди, послал Василия в самостоятельный северный поход по Бихарской губе. Василий прошел Тобольск. Сделал интересное описание города, добрался до глухого Березова, где было 150 дворов, и вперемешку жили русские, татары и остяки, промышлявшие охотой. По реке Сосве добрался до Обдорска, где в 5 дворах зимовали 25 казаков. «Суровый край», — отметил Василий, — «только репа да редька и возревали тут у полярного круга». Не задерживаясь, он рвался вперед к неизведанному. Караван в 100 оленей повез его к Карскому морю. Было лето. Сани еле тащились по мхам и камням. Олени падали от тяжести нарт. Самоеды пускали им кровь из хвостов. И экспедиция, преодолевая в день не более 20 верст, медленно продвигалась вперед к студеному морю. Зуев был первый русский путешественник, который пересек полярный Урал и добрался со стороны Сибири до Карского моря.